Тут батюшка поклонился мне до лица земли и, вставши, продолжал. Если когда-нибудь, где-нибудь, девицу станут поносить за вас, что де она ближняя и искренняя Мотовиловская, а про вас будут говорить, что вы живете с ней, то хоть бы вы и вовсе не касались ее, прошу и умоляю вас, уважьте просьбу убогого Серафима, осветите ее себе. Как, батюшка, осветить? Не об освящении, говорю я. Как чистая дева, она святая без того. Осветите ее себе в подружки, то есть поимите ее себе в жены, просто сказать, женитесь на ней. И батюшка снова во второй раз преклонился передо мною до лица земли. Я тоже припал к его ногам, а когда встал, то сказал ему, «Да что это вы, батюшка, о ком вы говорите?» Ведь я уже сказал вам, что та девушка, которая жила у меня, уже пристроена, а новых, поверьте, с тех пор, как я задумал жениться на Языковой, а тем более, как стал бывать у вас, у меня уже нет ни одной. Эх, ваше боголюбие, какие вы! Не о теперешнем времени я вам говорю, а о грядущем. Ведь я вам сказал, что жизнь велика, и в жизни многое случается». Так вот, как с вами впереди случится, что вас станут укорять за какую-нибудь девушку, а ее поносить за вас, то вот тогда-то не забудьте просьбы и мольбы убогого Серафима, женитесь на девушке этой. И батюшка в третий раз поклонился мне грешному до лица земли, а я опять упал ему в ноги. Вставши и прямо глядя мне в глаза, отец Серафим стал зорко в меня всматриваться и, как бы заглянув мне в самую душу, спросил, «Ну что же, батюшка, исполните вы просьбу убогого Серафима?» Я сказал, «Если Бог удостоит исполнить, то постараюсь сделать, как вы желаете». «Ну, — сказал отец Серафим, — благодарю вас. Не забудьте же эту девушку. А она, скажу вам я, убогий Серафим, она как ангел Божий и по душе, и по плоти». Потом, помолчав некоторое время и всматриваясь в меня проницательно и как бы насквозь пронизывая меня своим взором, он добавил, «Но, может быть, вы смутитесь, когда я вам скажу ее звание. Она простая крестьянка, но не смущайтесь им, ваше боголюбие. Она и по праотцу нашему Адаму, и по Господи нашему Иисусе Христе, сущая вам сестра». Тут батюшка стал говорить о том, как нам жить с будущей моей женой, и беседу свою завершил повторением просьбы своей, умоляя не забывать ни просьбы своей, ни беседы, а затем отпустил с миром, ничего уже не говоря о Языковой. Когда создавался Серафим Адивеевский женский монастырь, он был маленькую, еще не признанную ни светскими, ни духовными властями общинкой, составленную из нескольких Бога ради живущих черничек, преимущественно крестьянского звания. Великого духа были эти первоначальницы будущей женской лавры, и великий подвиг веры и нищеты приняли они тогда на себя эти чистые души. Участие преподобного Серафима в деле устроения и руководительства этой беспримерной в русских летописях женской обители достаточно известно всякому интересовавшемуся житием этого всея России чудотворца. Одними из первых насельниц Дивеева были две сестры Прасковья и Марья Семеновны Милюковы, девушки крестьянского звания. С ними жила их родная племянница, дочь их брата Ивана, Елена, девочка лет 6. За 2 года с небольшим, месяца так за 3 или за 4, перед исцелением Мотовилова, преподобный Серафим неожиданно велел 2 сестрам Милюковым и другим бывшим с ними у него дивеевским монахиням привести к нему маленькую Елену. «Помню, — рассказывала мне сама Елена Ивановна Мотовилова, — она и была той маленькой девочкой Еленой. привели меня к батюшке в его пустыньку, что стояла в Саровском лесу. Я еще тогда совсем маленькая была и только начинала учиться грамоте. Батюшка взял меня на руки, поставил меня на стол в своей келье, да и говорит тетке моей и другим с ней пришедшим сестрам: «Кланяйтесь ей, по времени великая госпожа ваша будет». Они мне и поклонились. Такая была вера в батюшкины слова. Тут он дал мне 6 азбучек. «На тебе эти азбучки», — сказал он, — «по времени они тебе пригодятся». Были у меня в то время брат да сестра, стало быть, всего было нас трое. Для кого же, думали мы тогда, еще-то 3? А вышла замуж за своего Мотовилова, и было у меня ровно 6 человек детей, которых всех по этим азбучкам-то и выучила. Припомним время беседы преподобного Серафима с Мотовиловым о преднареченной ему от Бога невесте. Беседа эта была в октябре месяце 1831 года. Елена Ивановна родилась 17 мая 1823 года. «Преднареченной вам от Бога невесте теперь 8 лет и несколько месяцев, это к 3 или 4, а уж едва ли более 5 месяцев», — говорил тогда батюшка. «Это ли не чудо прозорливости? И как же такой благодатный дар должен был действовать на восприимчивую душу Николая Александровича?» В указанное время Мотовилов не имел еще никакого понятия ни о Дивееве, ни о той роли, которую с течением времени он должен был играть в судьбах этого последнего на земле жребия Царицы Небесной. 8-летняя в то время девочка Елена Милюкова еще того менее могла подозревать, что когда-нибудь выйдет замуж, да еще за богатого дворянина, который в будущем не постоит ни перед чем, чтобы исполнить завет своего батюшки, и в мирском облике станет тем служкой Божьей Матери и Серафимовым, каким он стал по дивному смотрению Божьему впоследствии. Воспитываемая в то время в зарождающейся монастырской общине 2 тетками, отдавшими себя всецело на служение Богу и Пречистой, она готовилась на всю жизнь остаться в монастыре. Могла ли думать она, как монастырка, воспитанная, быть великой госпожой для воспитавшего ее Дивеева, разве только в смысле духовном? Как мы уже говорили, возможно, частые свидания с божественным старцем стали для Мотовилова настоятельной потребностью духа. И старец, проникнув вглубь его душевную и видя способность его пламенного сердца загореться неугасимым огнем великой любви к Богу, все ближе, все теснее принимал его в свое общение. Горячий патриот, воспитанный в духе православия, проникнутый беззаветной верностью престолу и родине на новых истовых началах русской государственности, Мотовилов не мог не скорбеть и не ужасаться того, с какой головокружительной быстротою и силою стали врываться в устои русской жизни и, главным образом, в руководящие ею сословия разрушительные принципы французской революции. Декабрьские дни, обесславившие русское дворянство, терзали его сердце верного дворянина, готового живот свой положить за своего царя, за помазанника Божия. Грозный призрак масонства, которому Мотовилов приписывал тайное руководящее значение во всех наступивших в Европе и России смутах, стоял перед его умственным взором с пламенеющим мечом отмщения за грехи вольнодумного общества, за главный его грех отступления от правой веры в Бога. Верное сердце трепетало за будущность Родины. Насколько справедливы были опасения Мотовилова, читатель может убедиться из последних статей, вошедших в эту книгу. Старец разделял его опасения и, одаренный великим даром изумительного прозрения, указывал ему те пути скорби, которые угрожают России, если она не покается в грехе надвигающегося отступления от православия. События грядущего раскрывались старцем Мотовилову с ясностью панорамы, развертывающейся перед глазами изумленного сотайника Серафима. События Севастопольской войны, времена эмансипации, скорби православной церкви, даже время открытия своих мощей, которые наступят в царствовании императора Николая, в душе христианина, по выражению преподобного, все это море пророческого прозрения вдаль еще зарождающихся времен и событий захватывало дух и вело Мотовилова к преднамеченной ему цели служения Богу на том поприще, которое должно было быть ему указано преподобным Серафимом. Проявление силы и благости божественного промысла, действовавшего на глазах Мотовилова в преподобном с таким явным и несокрушимым могуществом, постепенно создавали в Мотовилове стойкость и пламенность веры такой, которой не могли противостоять уже никакие супротивные силы. Для Николая Александровича наступало время исполнения третьего его сна, признанного преподобным Серафимом за сон пророческий. Назревало время борьбы за православие, за Дивеев, дом Пресвятой Богородицы, за заветы батюшки отца Серафима. Наступало время страстного обличения, время подвига, тяжких испытаний, великих откровений, разрыва с победоносным миром и нестерпимые тяготы заушений, оплеваний, всей той муки сердечной, крест которой твердую и бестрепетную рукой был донесен Мотовиловым до своего праведного конца. Разрушилось последнее звено, связывавшее Мотовилова с прежнюю его жизнью. Свойственное всякому человеку, на первых ступенях веры немощь коснулась и Мотовилова. Так была сильна его любовь к Языковой, что, вопреки предсказанию преподобного, он решился сделать ей предложение и получил отказ. Это было в мае 1832 года. Языкова уже просватали за известного богослова, философа и поэта Хомякова. Наказание Божие не замедлило постигнуть за неверие. Мотовилов тяжело заболел, у него вновь отнялись ноги. В таком положении его привезли 3 сентября 1832 года в Саров. Об этом он пишет так. Когда в мае месяце 1832 года поразила меня тяжкая душевная скорбь, то я снова подвергся болезни и отнятию по-прежнему ног. Страдавший в течение 4 месяцев, услыхал я об открытии в Воронеже святых мощей святителя Митрофана и о святости жизни тамошнего епископа Воронежского Антония, почему и пожелал я ехать туда и пожить по совету родных. Ближе на 200 верст было бы ехать через Пензу из симбирского имения. Но, помня великие милости Господни, через великого старца Серафима, явленные мне, велел я вести себя через Саровскую пустынь в Воронеж. Хотел прежде всего ему первому заявить о моем втором бедствии, что и сделал я, приехав 3 сентября 1832 года в Саров. Когда же меня принесли к нему, то он отечески принял во мне участие и, несколько побеседовав со мною, сказал: «Помолимся Господу, чтобы он возвестил нам, мне ли по-прежнему исцелить вас или отпустить в Воронеж». И когда на другой день я был опять принесен к нему, то он сказал мне: «Не по Бозе сказал убогий Серафим вашему боголюбию, чтобы мне исцелить вас. Господь исцелит вас у мощей святителя Митрофана. Вот, батюшка, Господь и Божья Матерь в сию ночь, явившись мне убогому в 17-й или 18-й раз, изволили открыть мне всю жизнь вашу от рождения и до успения. И если бы сам Господь не вложил персты мои в раны свои гвоздинные и в пречистое ребро свое копьем пронзенное, я бы не поверил, что могут быть на земле такие странные жизни. И вся эта жизнь ваша будет исполнена таких причуд и странностей от того, что у вас светское так тесно соединено с духовным и духовное со светским, что отделить их нельзя. «Батюшка», — спросил его Мотовилов, — «что значит слова ваши «до успения» или «я скоро умру»?» «Нет, ваше боголюбие, не скоро вы умрете. Вам еще надо быть пособником мне во исполнение всесвятой воли Божьей. Успение — значит тихая христианская кончина, которой вас Господь удостоит по истечении дней вашей земной жизни». «Что же, батюшка, какая же будет моя земная жизнь?» — спросил преподобного Мотовилов. «Этого мне, убогому, не велено открывать, вашему боголюбию. Господь изволил сказать, рабам моим даю все здесь на земле востерпеть, а в жизнь будущего века перевожу их совершенно очищенными от всякие скверны плоти и духа. И хотя ангел смерти и допускается до разрешения союзов тела их и души, но страдание смерти не прикоснется к их душам. Они умирают, точно как засыпают. Но ты ему не открывай всех обстоятельств его жизни, а только то, что дозволю. Ибо если он узнает все, и я буду наказывать за грехи его, то он тогда может мне сказать: Господи, за что же ты меня наказываешь, когда устами раба твоего Серафима сам же предрек мне, что так-то и так согрешу? А когда вздумаю я награждать за правду его им сделанную, то разве враг дьявол не будет иметь права, дерзнувши так сказать: где эта правда твоя, Господи, что ты награждаешь его за ту правду, которую через Серафима ты же ему сам возвестил, что он ее непременно совершит, а ведь он верит Серафиму, как самому тебе, Господу Богу. Вот почему я, убогий, и открываю вам только то, что уже сказал вам. Так-то, ваше боголюбие, укоряями благословляйте, хулими утешайтесь, злословиями радуйтесь. Вот наш путь с тобою, претерпевый до конца, то и спасется. Грядите с миром в Воронеж, там и исцелитесь. Вот тут-то после последней своей беседы с Мотовиловым преподобный и заповедал ему служение Божьей Матери в лице Дивеевской обители. Он призвал двух сестер мельничной общины, Евдокию и Ефремну Аламасовскую, бывшую при явлении Божьей Матери в день Благовещения 1831 года, впоследствии монахиню Евпраксию, и Ирину Семенну Зеленогорскую, бывшую впоследствии третьей начальницей, чтобы они могли засвидетельствовать другим слова его. Вложив в руки Мотовилова правые руки сестер и придерживая их своими руками, отец Серафим заповедал, чтобы они не только сами после его смерти обо всем подробно рассказали Николаю Александровичу, что и где, и как Божья Матерь заводила через него, но чтоб все сестры ничего от него не скрывали, потому что Божьей Матери угодно, дабы Николай Александрович был назначен питателем обители. Затем преподобный подтвердил, чтобы по воле Царицы Небесной Николай Александрович все знал об обители так же подробно, как известно ему самому. Обратя же к Мотовилову, батюшка приказал ему, чтобы он был в свое время свидетелем всего, что делалось в Дивееве при убогом Серафиме, и засвидетельствовал, что даже все строение, найденное после смерти старца, выстроено не самопроизвольно им самим, а по назначению и указанию Царицы Небесной. И камешка одного я, убогий Серафим, самопроизвольно у них не поставил, — сказал батюшка, оканчивая свою речь. И, давши мне заповедь о служении своим мельничным сиротам, — пишет Мотовилов, — батюшка отпустил меня с миром в Воронеж, куда я и прибыл в 19-й день сентября 1832 года. А потом в ночь на 1 октября, на праздник Покрова Божьей Матери, получил я от этой вторичной болезни совершенное и скорое исцеление молитвами Антония, епископа Воронежского и Задонского. Это было последнее свидание с преподобным. Воля Божия была объявлена, и с этого момента прежний Мотовилов умер для жизни колебаний и сомнений. Родился непоколебимой в вере служка Божьей Матери и Серафимов. Но высокое это и чрезвычайное звание, недоступное для простого смертного, не могло быть дано человеку без особых испытаний. Обилие чудес и знамений, свидетелем которых был Мотовилов, общение с великим светочем православия, общение близкое по существу к сотайничеству, вся та глубина великой тайны спасения, заключенная в благодати Божией, которая была ему открыта преподобным, величие, наконец, возложенной на него преподобным Серафимом миссии, все это не могло не вызвать и величайших искушений со стороны исконного врага человеческого рода. Дни Серафимовы близились к закату. Завет, данный преподобным Мотовилову, уже указывал на то, что и счет этим дням был известен великому старцу. И старец, зная угрозы будущего, нависшие над головой своего служки, отправляя его в Воронеж, как бы передал его с рук на руки другому великому воину Христовой рати. Этот воин был еще при жизни, прославленный святостью жизни и чудесами, архиепископ Воронежский и Задонский Антоний и Смирницкий. В лице Антония Мотовилов нашел себе другого благодатного покровителя и заступника против той сатанинской силы, которая втайне уже против него ополчилась, чтобы помешать ему исполнить ту великую задачу попечения о Дивееве, которую возложил на него преподобный Серафим. Божьим произволением Николай Александрович был задержан в Воронеже после своего исцеления. В покоях архиепископа, принявшего в нем сердечное участие и полюбившего его, он занялся собиранием материалов для составления жития и описания чудес святителя Митрофана. Из одной атмосферы истинной святости Господь перенес его в другую, исполненную благоухание Святого Духа Божьего. Святитель Антоний ожидает исполнения времени, назначенного Богом, чтобы светом святости своей еще более просветить славу Воронежского края, уже сияющую в лице двух великих угодников Божьих, святителей Тихона и Митрофана. К концу декабря 1832 года сердце Мотовилова, до того времени спокойное, стало тревожным. Святитель Антоний заметил это и спросил его, что с ним. «Хочу ехать к батюшке Серафиму», — ответил Мотовилов, — «боюсь не застать его в живых, если промедлю». Оставалось всего несколько дней до кончины преподобного. Духом своим провидя бесплодность поездки, зная, что Мотовилов уже не застанет батюшки Серафима в живых, и опасаясь потрясения его не вполне еще окрепшего организма, святитель удержал его у себя до времени. Утром 2 января 1832 года, в день праведной кончины преподобного, в ранний час Мотовилов, томимый предчувствием, вбежал к Антонию в его внутренние покои. Святитель не дал ему слова выговорить и встретил его такими словами. «Сегодня ночью, около 2 часов, я видел старца, похожего на Воссиана. известный иеросхимонах Киево-Печерской лавры, у которого был император Александр I. Старец этот пришел ко мне в великой славе, но лицо его было скорбно, и слезы текли по его ланитам. «О чем ты, великий старец, так горько плачешь?» — спросил я его. «В такой ты славе, тебе бы только радоваться, а ты плачешь». «Не о себе плачу я. Душа моя наслаждается радостью невыразимую. Но есть у тебя здесь одна помещица. Ее-то я оставил сегодня, и о ней-то так скорбит и плачет душа моя». «Владыка, вы мне не говорите, вы жалеете меня. Не Воссиан к вам являлся сегодня ночью, это Серафим был у вас, это он, это душа его являлась к вам сегодня. Помещица, это душа моя грешная, о ней плачет мой батюшка, отходя ко Господу. Скажите, владыка, умер Серафим?» «Да», — отвечал святитель, — «батюшка Серафим сегодня ночью умер. Его уже теперь не застанете». «Ах, владыка, владыка, зачем же вы меня удерживали, когда я так хотел туда ехать? Вы бы его все равно не застали в живых. В 3 дня не доедешь от Воронежа до Сарова. Смиритесь, Богу так угодно. Владыка, я сейчас еду. Но поезжайте с Господом». В тот же день Высокопреосвященный соборне отслужил по почившим панихиду, а 4 января Мотовилов выехал из Воронежа и 11-го прибыл в Саровскую пустынь, через 2 дня после погребения отца Серафима. Велика была скорбь Мотовилова, когда по приезде в Саров он увидел только свеженасыпанную могилу, скрывшую от него навеки того, кого он на земле больше всего любил, с тех пор, как убедился, что не для него расточаются светом утехи, радости и земной славы. Неутешная его скорбь тронула суровых монахов саровских, и в большое утешение великой скорби моей, пишет Мотовилов, что я не удостоился поспеть к погребению отца Серафима. Игумен Нифонт благословил меня тем самым Евангелием, которое во вседневном употреблении у великого старца Серафима было в течение 3,5 последних лет его жизни, имеющее сзади на переплете обгоревшее немного место в день его кончины. Также образом Божьей Матери Жизнедательницы, небольшим, на кипарисе, тем самым, которым его благословила родительница его предозволение навсегда остаться в Сарове. Мне отдали еще ту самую книжку «Алфавит духовный» с недостающими сначала несколькими листами, по которой он сам, великий старец Серафим, учился духовной жизни, и из 2 крестов, всегда бывших на нем, маленький крест, вырезанный его руками и обложенный серебром того старинного серебряного рубля, который дала ему его матушка, отпуская его в Киев на богомолье, и который был на нем. Мотовилов тогда же купил дальнюю пустыньку отца Серафима и вместе с ближнюю, уступленную Саровом Дивееву, перевез ее к сиротам батюшки. Это были первые шаги Николая Александровича на пути пожизненного послушания, наложенного на него старца. При его посредстве большая часть святыни, оставшаяся после преподобного, была передана в собственность неутешных дивеевских сестер. Но с этих первых шагов его на поприще служения Дивееву начались на него и нападения вражьи. Сила этих нападений была так велика, что не имеем мы свидетельства об искушениях такого рода в житиях святых угодников. Казалось, трудно было поверить, что такая сила предоставлена Богом врагу нашего спасения. Создавался последний на земле оплот веры, последний дом Богородицы, до которого в последние времена не посмеет коснуться рука Антихриста. Как же было не восстать врагу нашего спасения? И с какой яростью произошло это восстание? Составитель летописи Серафима Дивеевского женского монастыря, вдохновенный отец архимандрит Серафим Чичагов, теперь епископ Кишиневский, вскользь коснулся этого страшного момента жизни Мотовилова. Он пишет так. Николай Александрович Мотовилов, человек горячего и искреннего сердца, был в то время холост. И, дабы действительно послужить памяти отца Серафима и исполнить его заповедь относительно Дивеева, решился сам поехать на родину великого старца в Курск, собрать сведения о детстве и юношестве его, а также посетить Киево-Фроловский монастырь и расспросить о монашествовавшей в нем Агафии Семенне Мельгуновой, основательнице Казанской Дивеевской общинки. Мотовилов все добытые сведения о родителях отца Серафима в городе Курске и о самом великом старце передал по возвращении из путешествия Ивану Тихонову, послушник Саровский. Интересующиеся могут иметь о нем подробные сведения в летописи Серафима Дивеевского монастыря, который и воспользовался этим при издании сказаний о подвигах отца Серафима. Зато эта поездка, пишет отец Чичагов, имела весьма дурные последствия для самого Николая Александровича. Он беспричинно заболел сильным нервным и душевным расстройством. Так как лекарственные средства не помогали ему, то Николай Александрович поехал опять в Воронеж к архиепископу Антонию, который признал, что болезнь произошла по попущению Божию от врага, излившего на него свою месть за труд, послуживший к прославлению великого угодника Божия отца Серафима. В продолжении нескольких месяцев он излечился совершенно, будучи часто причащаем христовых тайн святителем воронежским Антонием. В действительности же это вражье нападение было несравненно страшнее и длительнее. Я пишу его с рукописи Мотовилова, у меня хранящейся и найденной среди такого хлама старых хозяйственных счетов, что можно было ее легко не заметить, как, вероятно, и не заметил ее отец-архимандрит. Как-то раз в беседе с преподобным Серафимом коснулся разговор о вражьих нападениях на человека. Светски образованный Мотовилов не преминул, конечно, усомниться в реальности явлений этой человеконенавистнической силы. Тогда преподобный поведал ему о своей страшной борьбе в течение тысячи и одной ночи и тысячи и одного дня с бесами, и силой своего слова, авторитетом его святости, в котором не могло быть и тени лжи или преувеличения, убедил Мотовилова в существовании бесов не в призраках или мечтаниях, а в самой настоящей горькой действительности. Пылкий Мотовилов так вдохновился повестью старца, что от души воскликнул: «Батюшка, как бы я хотел побороться с бесами!» Батюшка Серафим испуганно перебил его: что вы, ваше боголюбие! Вы не знаете, что говорите. Знали бы вы, что малейший из них своим когтем может перевернуть всю землю, так не вызывались бы на борьбу с ними. А разве, батюшка, у бесов есть когти? Эх, ваше боголюбие, и чему только вас в университете учат? Не знаете, что у бесов когтей нет? Изображают их с копытами, когтями, рогами, хвостами, потому что для человеческого воображения невозможно гнуснее этого вида и придумать. Таковы в гнусности своей они и есть, ибо самовольное отпадение их от Бога и добровольное их противление божественной благодати из ангелов света, какими они были до отпадения, соделала их ангелами такой тьмы и мерзости, что не изобразить их никаким человеческим подобием. А подобие нужно. Вот их и изображают черными и безобразными. Но, будучи сотворены с силой и свойствами ангелов, они обладают таким для человека и для всего земного необоримым могуществом, что, как я и сказал вам, малейший из них своим когтем может перевернуть всю землю. Одна божественная благодать Всесвятого Духа, в ту недаруемая нам, православным христианам, за божественные заслуги Бога человека, Господа нашего Иисуса Христа, одна она делает ничтожными все козни и злоухищрения вражи. Жутко стало тогда Мотовилову. Тогда под защитой преподобного он мог не бояться злобы сатанинской. Но легкомысленно дерзкий вызов по попущению Божию не остался без последствий. Он был принят. Вот о том-то и плакала душа преподобного, когда явилась в час своего разлучения с телом великому архиепископу. По кончине преподобного Серафима Мотовилов вскоре уехал в Воронеж просить благословения высокопреосвященного Антония на поездку в Курск, чтобы собрать сведения о родителях своего благодетеля и о жизни его в Курске, и тем положить основание трудам своим по составлению его жития. Одновременно с этим трудом он, по поручению владыки, должен был заняться составлением службы и акафиста святителю Митрофану. Решивший посвятить себя делу служения Божией Матери и преподобному Серафиму, Мотовилов не мог скинуть со своей души тяготение к светской жизни и семейным радостям. Он помнил предсказание отца Серафима о предназначенной ему невесте и об ее красоте, и, не зная ее, ожидал ее. Но, не разрываясь с миром и все-таки идя по пути духовного совершенствования, он не мог обойтись без духовного руководителя. Серафима заменил Антоний. Не изменив своей вере в своего батюшку, он отдался руководительству другого святого подвижника. На поездку Мотовилова в Курск высокопреосвященный не сразу согласился и долго отговаривал его ехать, просил повременить и заняться лучше разбором рукописных и иных сведений о житии, чудесах святителя Митрофана, нужных для составления ему службы. Владыка прозревал страшную беду, грозящую Мотовилову во время этой поездки, и хотел отдалить ее от Николая Александровича. Но пылкий и скорый на решение служка Серафимов и слышать не хотел об отсрочке своей поездки, и медлил только, ожидая, что владыка смилостивится и отпустит, видя его нетерпение. Пришел, видно, час воли Божией, и владыка, наконец, благословил поездку в Курск нетерпеливого Николая Александровича, но благословил как-то нехотя, с тугой сердечной. Немного удалось собрать Мотовилову сведений в Курске. Близкие родные, помнившие детство и юность преподобного, кто поперемер, кто отозвался забвением. Даже дом, в котором родился и воспитывался преподобный, был разрушен, и на его месте его выросли новые постройки. Нашелся один старик, сверстник батюшки, который и дал ему сведения, вошедшие теперь во все издания жития преподобного. Поездка в Курск и пребывание в нем было вполне благополучное. Гроза ждала на возвратном пути в Воронеж. На одной из почтовых станций по дороге из Курска Мотовилову пришлось заночевать. Оставшись совершенно один в комнате проезжающих, он достал из чемодана свои рукописи и стал их разбирать при тусклом свете одинокой свечи, еле освещавшей просторную комнату. Одной из первых ему попалась записка об исцелении бесноватой девицы из дворян Еропкиной у раки святителя Митрофана Воронежского. «Я задумался», — пишет Мотовилов, — «как это могло случиться, что православная христианка, приобщающаяся при чистых и животворящих тайн Господних, и вдруг одержима бесом, и притом такое продолжительное время, как 30 с лишним лет?» И подумал я, «вздор, этого быть не может. Посмотрел бы я, как бы посмел в меня вселиться бес, раз я часто прибегаю к таинству святого причащения». И в это самое мгновение страшное, холодное зловонное облако окружило его и стало входить в его судорожно стиснутые уста. Как ни бился несчастный Мотовилов, как ни старался защитить себя от льда и смрада, вползающего в него облака, оно вошло в него все, несмотря на все его нечеловеческие усилия. Руки были точно парализованы и не могли сотворить крестного знамени. Застывшая от ужаса мысль не могла вспомнить спасительного имени Иисусова. Отвратительно, ужасное совершилось, и для Николая Александровича наступил период тягчайших мучений. В этих страданиях он вернулся в Воронеж к Антонию. Рукопись его дает такое описание мук.